и отстой. Наш район центральный, лютый, маргинальный. Центр Ленинграда, как ворота ада. Центр Петербурга, словно нож хирурга. Спорит тебе брюхо, заземлит, братуха. Банал. Пудрова гражданка, жопа и подлянка, Васька Петроградка, ёбаный гадка. Сраный юго-запад, как из шопы запах. Жмурина Кучага, отсосите шнягу. Живет рыбаска, Пинску облежи. Улица Дыбенко, полная хуйня. Питер это центр, а не ебеня. Наш район центральный, лютый, маргинальный. Центр Ленинграда, как ворота ада. Центр Петербурга, словно нож хирурга. Спорит тебе брюхо, заземлит, братуха. Тело выкинем твое. Наш район центральный, лютый, маргинальный.